Глава 10. Иван Петрович вернулся в Россию англоманом. Коротко остриженные волосы, накрахмаленное жабо, долгополый гороховый сюртук со множеством воротничков, кислое выражение лица, что-то резкое и вместе равнодушное в обращении, произношение сквозь зубы, деревянный внезапный хохот, отсутствие улыбки, исключительно политический и политико-экономический разговор, страсть к кровавым ростбифам и портвейну. Все в нем так и веяло Великобританией, весь он казался пропитан ее духом. Но чудное дело. Превратившись в англомана, Иван Петрович стал в то же время патриотом. По крайней мере, он называл себя патриотом, хотя Россию знал плохо, не придерживался ни одной русской привычки и по-русски изъяснялся странно. В обыкновенной беседе речь его, неповоротливая и вялая, вся пестрела галлицизмами. Но чуть разговор касался предметов важных, у Ивана Петровича тотчас являлись выражения вроде «оказать новые опыты самоусердия», «сие не согласуется с самою натурою обстоятельства» и так далее. Иван Петрович привез с собой несколько рукописных планов, касающихся доустройства и улучшения государства. Он очень был недоволен всем, что видел. Отсутствие системы в особенности возбуждало его желчь. При свидании с сестрой он с первых же слов объявил ей, что намерен ввести коренные преобразования, что впредь у него все будет идти по новой системе. Глафира Петровна ничего не отвечала Ивану Петровичу, только зубы стиснула и подумала, «Куда же я-то денусь?» Впрочем, приехавши в деревню вместе с братом и племянником, она скоро успокоилась. В доме точно произошли некоторые перемены. Приживальщики и тунеядцы подверглись немедленному изгнанию. В числе их пострадали две старухи, одна слепая, другая разбитая параличом, да еще дряхлый майор очаковских времен, которого по причине его действительно замечательной жадности кормили одним черным хлебом да чечевицей. Также вышел приказ не принимать прежних гостей. Всех их заменил дальний сосед, какой-то белокурый золотушный барон, очень хорошо воспитанный и очень глупый человек. Появились новые мебели из Москвы. Завелись плевательницы, колокольчики, умывальные столики. Завтрак стал иначе подаваться. Иностранные вина изгнали водки и наливки. Людям пошили новые ливреи. К фамильному гербу прибавилась подпись «Инректо Виртус» — «В законности добродетель» — латинский. В сущности же, власть Глафиры нисколько не уменьшилась. Все выдачи, покупки по-прежнему от нее зависели. Вывезенный из границы камердинер из эльзасцев попытался было с нею потягаться, лишился места, несмотря на то, что барин ему покровительствовал. Что же до хозяйства, до управления имениями, Глафира Петровна входила и в эти дела, то, несмотря на неоднократное выражение Иваном Петровичем намерения вдохнуть новую жизнь в этот хаос, все осталось по-старому, только оброк кое-где прибавился, да барщина стала потяжелее, да мужикам запретили обращаться прямо к Ивану Петровичу. Патриот очень уж презирал своих сограждан. Система Ивана Петровича в полной силе своей применена была только к Феде. Воспитание его действительно подверглось коренному преобразованию. Отец исключительно занялся им.